Земная жизнь. Господь Бог глубиною мудрости своей так устроил по падении праотца нашего Адама, чтобы каждый человек родился в мир сей для того, чтобы умереть, а умирал для того, чтобы всегда жить. Можно ли понадеяться на мир? Кому он не польстил? Кому не солгал? Обещают он много, а дает очень мало. Одни только уповающие на Господа, по слову святого Давида, не погрешают, то есть не обманутся в надежде своей. Если при помощи Божией будете жизнь свою сообразовывать во всем со святым учением Христовым, тогда во всем благо будет вам, и ни в чем не будете иметь нужды. Но все блага сами собой рекою польются к вам на двор. Каждому человеку, в каком бы он ни был быту, от Бога дан свой крест, который должен всякому с детскую покорностью к Отцу Небесному несть. Поелику от малодушия и нетерпения легче не бывает. Нам вовсе непостижимы судьбы Божии. Почему один нищ есть и убог, а другой мыслит, что сотворю яко не имам, где собрать и сохранить плодов? Но одно нам известно, что Бог человека богатит и убожит. Довольно с нас о настоящем дне позаботиться, чтобы провести его как бы получше, а не о будущих многих летах забивать себе голову. Душевное спокойствие приобретается от совершенной преданности себя воле Божией, без которой ничто же с нами бысть, еже бысть. Ничто и никто ваше сердце не успокоит, кроме совершенной преданности вашей в волю Божию. Истинно, все мы живем в юдоле плачевной, не столько чувствуем радости, сколько печали, и все это устроил Бог того ради, дабы пробудить нас от беспечности, а иначе спали бы мы во грехах без пробуждения. Благополучие окружено тремя опасностями, которых всемерно остерегаться должно. Первое – возношение. Второе – роскошь. Третье – немилосердная скупость. Сии с благополучием близко соединенные пороки, как весьма противные Богу, удобно могут в самом счастье сделать человека несчастливым. Мир ничтожные вещи и скудельные черепки оценивает весьма дорого, а вещи весьма дражайшие и бесценные ставят за ничто. Сколько в течение всей жизни претерпеть человеку достанется разных болезней, неприятностей, искушений и бед. И если бы не Господь подкреплял его, то не только упал бы он духом, но, кажется, от многой печали, не доживший своего века, и умер бы. И все сие того ради бывает, чтобы вразумить и спасти человека, дабы сердце его не крепко было привязано к земле. Поистине не всякому слуху должно верить, наипаче тем, которые смущают вас. в таком случае должно ободрять дух свой твердым упованием на Господа Бога, без воли которого и власть главы нашей не погибнет. Господь Бог глубиною мудрости своей человеколюбно все строит и полезное всем подает. Он иных исполняет долготою лет, а других сокращает жизнь того ради. Да не злоба дьявольская развратит человека, или лесть некая прельстит душу и доведет ее до погибели. Грешный человек, хотя бы жил в Петербурге или Москве, где разных утех бывает по самые уши, он и там от досады и тоски, повеся голову с презрением, смотрит на все окружающее. Место покойное находится для нас на небеси, а не на земле. Продолжение жизни, невзирая на случающиеся с нами болезни, скорби и многие огорчения, есть продолжение милости Божией к человеку, за которую и должен он из глубины души своей благодарить Господу Бога. Где бы мы ни были, всюду юдоль плачевная. Беды в оградях, беды и в пустыне, а посему должны во смирении обретать покой душе своей.